Глава 15. Все идет своим чередом. «Может, ты плавать не умеешь, Симончик? Вот и испугался океана, бедняжка!» Вопрос вывел Симона из задумчивости, в которую погрузил зеленый чай. Он сидел на террасе коттеджа Станиславы Кулагиной и накачивал организм танинами. Или что там за дрянь в зеленом чае содержится? Солнце яростно било в набат 4 часов пополудни, загоняя всех под навесы и козырьки. Около часа назад Симон вернулся из Минотавра, притащив с собой целый пакет пляжных принадлежностей. Как оказалось, бесполезных, потому что на пляж уже не хотелось. Ломая голову над своими перепадами настроения, он занес покупки в дом и не заметил, как принял приглашение Кулагиной посидеть с ней. И теперь оба размышляли над переменчивостью желаний. «Может, и не умею, Станислава», — согласился Симон, ставя чашку на блюдце. Он действительно не знал, может ли держаться на воде. Не мог вспомнить. Во всяком случае, важным это не казалось. «Но завтра, вот увидите, я обязательно это выясню. Плюх-плюх и поплыл». «Или пошел ко дну», — заметила Кулагина. Она вновь загадочно улыбнулась. — Знаешь, Симончик, а ведь я могу дать пару уроков. Не бесплатно, разумеется. — Вот как? Не бесплатно? Я-то думал, вы добрейшая душа. Они рассмеялись и взяли паузу, чтобы сделать по паре глотков. — И во что же мне обойдется ваша забота, Станислава Алиевна? — Оставь эту Алиевну в покое, Симончик. Тебе это обойдется в один поцелуй. С возрастом, знаешь ли, все больше хочется цветов и тепла. Едва она сказала это, как Симон привстал и перегнулся через плетеный столик. Подол его футболки с надписью «Учумба-2024» скользнул по тарелке с охлажденными персиками, первыми в этом году иноземными. Он сжал щеки Кулагиной, выдавив на ее лице обветренные губы, впился в них, простодушно прикусив напоследок. — Ого, Симончик, а ты, оказывается, наглец! Кулагина выглядела одновременно польщенной и озадаченной. — Похоже, ты рассчитываешь не только научиться плавать, я права? Симон не ответил. Он изучал простиравшуюся вдалеке кромку океана, напоминавшую с такого расстояния синюю ленту, выцветавшую, но все еще крепкую. Вспомнилась недавняя встреча в Минотавре. Молодой мужчина с мороженым и молоком по какой-то причине представлялся опасным. Симон чувствовал, что боится этого человека. «Если я и рассчитываю на что-то большее, Станислава, то получу это утром. Договорились?» Он встал. Остатки чая горьковатым лекарством прокатились по пищеводу. «А почему не сейчас, Симончик?» Кулагина облизала губы, но чувственного призыва в движениях языка не было. Просто женщина смочила пересохший от волнения инструмент, которому, вероятно, вскоре предстояло потрудиться. «Я готова. Я уже много лет как готова». У нее неожиданно вырвалось. «Не лишай меня этого, пожалуйста». «Боюсь, я не готов. Ну, до завтра. Я зайду прямо с утра, тогда и прохладнее будет». Симон ощутил ее разочарование, но не собирался что-либо менять. Все случится завтра. Не оглядываясь, он сбежал со ступеней и поднялся по своим. Запер за собой дверь. Прихожая и гостиная кружились в непонятном танце, отбивавшем внутри желудка чечетку. Кивнув рыбкам, Болтун и Фанта как раз затеяли игру в догонялки. Симон направился к платяному шкафу, распахнул его. Понадобится что-то легкое и спортивное. Выбор пал на красные короткие шорты и салатовую футболку с надписью «Включи фары. Идет босс». Симон подхватил одежду и перенес ее на комод, на котором уже дожидался своего часа переполненный непрозрачный пакет. Он взял его за пластиковые уголки и вытряхнул все, что находилось внутри. Покрышки комода, оставляя крошечные вмятины, забарабанили молотки. Только чудом ни один из них не сорвался и не ударил Симона по ноге. Да, он вернул неудачные покупки на полке Минотавра. Тогда же принял решение, что океан подождет до завтра. Но неизбывная тоска по побережью сделала свое дело, и Симон пошел на второй заход, рассчитывая хотя бы на этот раз подобрать пляжные товары. И лишь дома обнаружил, что все-таки приобрел целый ворох однотипных инструментов. Впрочем, Симон это не смутило, вовсе нет. Не больше, чем любезное предложение Кулагиной выпить у нее на террасе чая. Да из чего бы? Любой, кто планирует отправиться к океану, берет с собой молоток. Что это вообще за мир такой, где люди выходят на улицу без чего-нибудь этакого? Симон вытянул правую руку и медленно поводил ею над молотками, ощутил идущий от них стальной призыв. Несмотря на это, молотки не позволяли себя трогать, запрещали. Но это пока что. Не отдавая отчета в собственных действиях, Симон разделся догола и устроился на полу гостиной, не сводя пустого взгляда с двери. Скрестив по-турецки ноги, приготовился ждать. Левая пятка легла под мошонку, вывалив все наружу. Словно секунды по изгибам и впадинам тела потекли первые капли пота. Двери лифта расползлись в стороны, и Беата вышла на этаж. Ангел уже сообщила, что белый человек скончался, однако желаемого облегчения это не принесло. Белый человек зачем-то шел, и это что-то привело его к Эви. Беата без труда проследила путь белого человека до самого конца, до колес зерновоза. Но что это доказывало? Что другая сила не защищает своих марионеток? Вовсе нет. Какая глупость? Это доказывало, что количество таких марионеток могло исчисляться десятками, если не сотнями. «Никому нет дела. Бежишь ты по дороге или валяешься на обочине. То же случилось и с тобой, белый человек. Хозяева кинули тебя, а ты и не заметил», — равнодушно подумала Беата, подходя к входной двери квартиры. «Слезливое противостояние света и тьмы происходит только на страницах романов, а есть лишь мрак. А он не пишет книги. Мрак разрисовывает мир». Она вставила ключ в замочную скважину и потрясла брелоком. Буквально увидела, как Сава и Эва выползают из нор, готовые сшибиться лбами, как они прячутся в закатных тенях квартиры и шипят друг на дружку, точно кобра и неопытный мангуст. «Добрая Беата соскучилась, мальчики!» Беата закрыла за собой дверь, поставила сумочку и улыбнулась. Подцепила пальцами ремешок босоножек. «Как у вас дела? Все хорошо? Сильно расстроились из-за пляжа? Можем хоть сию секунду отправиться. Я свежа и полна сил, настоящая коровка-героиня». Первым подошел Сава, поцеловал ее, обдав кисловатым душком пива. «Привет, наша добрая коровка. У океана сейчас нечего делать, ты же знаешь. Лучше перенесем все на завтра. Да и было бы из-за чего расстраиваться. Да, Эв?» «Да, пап». Эва вовремя прикусил язык, едва не сказав «Савелий Адамович». «Старайтесь, значит», — внутренне умилилась Беата. «Ничего, мои дорогие. Этот паровозик все равно доберется до станции. Ту-ту, мы прибываем. Не забывайте багаж боли». Она позволила всем спокойно поужинать за одним столом, как настоящей дружной семье, даже посмеялась над какой-то шуткой Савы, но смотрела при этом только на сына, зная, что Сава будет накручивать себя из-за этого. «Вот так молодцы», — подумала она, когда ужин закончился. «А теперь пора немножко позлиться, ребятки». Беата прошла в гостиную и, повернув голову, прислушалась. Судя по постукиванию книг и легкому звону столового ножа, Эва отправился к себе, а Сава остался на кухне. Значит, мангуст возится с учебниками, вероятно, с теми, в которых написано «Как победить змею». А кобра продолжает наедать бока. Пора бы им снова взяться за старую вражду. «Малыш, поможешь мне?» — громко позвала Беата, твердо уверенная, что Сава замер, услышав ее голос. Эва сейчас же примчался, зашептал страшным голосом. — Не называй меня так! — краснея он добавил. — Я не хочу, чтобы... Но... чтобы он это слышал. — Он... это твой отец? — уточнила Беата таким же страшным, взволнованным голосом. С улыбкой добавила. — Уверена, и он когда-то был малышом, которого любил отец. Иначе и быть не может. — Какая уж тут любовь, мама! Он ненавидит деда, как и тебя. Эва смутила подобная прямота. Он не хотел, чтобы мать знала о его мыслях, только не о таких. — Он всех ненавидит. И особенно писателей. Такой уж он человек, твой отец. Так ты поможешь мне, о сильный и независимый мужчина. Что нужно? Ничего особенного. Просто хотела, чтобы ты помог мне улыбнуться. Но ты уже улыбаешься, мам. Эва рассмеялся и побледнел, боясь, что его услышат. Точно, улыбка уже здесь. Беата задумчиво постучала указательным пальчиком по губам. — Значит, я хотела чего-то другого. Наверное, все дело в том, что я кое-что припрятала, и теперь не могу вспомнить, где это. Что же это было? Рот Эвы опять растянулся в улыбке до ушей. Подобным образом мать вручала ему подарки. Ничего такого, просто знаки внимания, призванные подчеркнуть особую связь между ними. Она что-то покупала, прятала, а потом, невинно улыбаясь, просила Эву помочь с поисками. А это, надо признать, порядком злило Саву. Абисов-старший не только отказался от этой игры, но и не смог присоединиться к ней, когда понял, что отказом лишь сильнее сплотил Эву и Беату. Позабыв обо всем на свете, Эва бросился обыскивать гостиную. Беата не сводила сына потемневших глаз. Ее правая рука метнулась в сторону полок и легла на горлышко какой-то фарфоровой посудины, предлагавшей запихнуть в ее 30-сантиметровое дуло пучок дохлых растений. Ваза бесшумно двинулась к краю. Самый примитивный повод для конфликта. Между тем Эва отыскал подарок. Черная коробочка нашлась в нижнем ящике шкафа витрины. Лежала себе преспокойно среди пучка проводов и двух теннисных мячей, которым не нашлось определенного места в квартире. Эва открыл коробочку и растерялся, не зная, какая эмоция полагается по такому случаю. На подушечке лежала крошечная серьга-гвоздик, зловещий красный камешек в серебряной оправе. — Ты хочешь, чтобы я проколол себе ухо? — не поверил Эва. «Тебе нравится? Думаю, эта маленькая сияющая мушка покажет всем, что ты уже не малыш». Эва открыл рот, чтобы выразить сомнение относительно того, как к этому отнесется отец, но все заглушил треск. Казалось, кто-то сердитый и нервный прыгнул на груду глиняных черепков, окончательно переломав их. В гостиную влетел Сава. На пальцах остатки соуса, на лице испуг. И эта невинная эмоция таяла, претерпевала изменения, обращаясь в горе любой семьи, раздражительность и злость того, кто физически сильнее. Акт второй, драматический, Беата на сцене. Промелькнула потешная мысль, и Беата едва не улыбнулась. Она закрыла собой опешившего Эву и быстро забормотала. «Это сделала я!» — Господи, Савелий, мне так жаль. Неуклюжая тебе досталась жена. Моя любимица на полу, а ты в гневе. Кто простит бедную Беату? — Я! — чуть было не выкрикнул Эва. — Я тебя прощу, мама. Всегда. Что бы ты ни натворила, я всегда приму твою сторону. Раздражение Савы мгновенно переросло в белую, шипящую полосу гнева. «Почему ты его выгораживаешь, Беа? По-твоему, он не способен отвечать за свои поступки? Как по мне, он уже достаточно подрос, чтобы осознавать всю неприятную текстуру мира». Вид отцовского лица, наливавшегося кровью, ужаснул Эву, но еще больше он испугался за мать. От него не укрылось, как она вздрогнула, когда Сава вбежал в гостиную. — Это был я, пап. Прости. Я случайно уронил твою вазу. — Мою? — О, нет-нет. Это была ваза твоей матери, Эв. — Это правда, Бе? То, что говорит маленький Проныра, правда? — Сава, пожалуйста, успокойся, — мягко попросила Беата. Губы ее молили о мире, но аромат кожи приказывал рвать и метать. — Вазу уронила я, милый. Иногда что-то происходит и по моей вине. — Или по вине нашего неуклюжего и никчемного сына. Да, Эв? — Да, Савелий Адамович. — Что у тебя в руках, Эв? Одна из этих штучек, по которым опознают писателей и педиков? Я прав? Ответить Эва не успел. Ладонь отца, твердая, будто камень, нашла его щеку, все синяки и ранки, оставшиеся после вчерашней драки, и распласталась на ней. Пощечина отразилась в глазах Эвы белыми искрами. Он охнул и, пытаясь закрыться от следующего удара, выронил коробочку с серьгой. — Я заработал чертовы деньги и выложил их за чертову вазу! — яростно прошептал Сава, нависая над безразлично застывшим сыном, уставившимся прямо перед собой. — Теперь эта ваза твоя, Эв. А знаешь почему? Ты за нее только что заплатил. Испуганно вскрикнув, Беата рывком завернула сына в объятия и повернулась к мужу спиной. Эва уткнулся лицом ей куда-то в грудь. Держался он на удивление спокойно и отстраненно, точно живой мертвец. — Сава, Сава! — подумала Беата, целуя сына в макушку. Глаза ее вглядывались в желтые и синие краски вечера за окном. — Сколько же в тебе злости и ревности, мой отравленный супруг! Ты бы разрыдался, узнав, что твоей вины здесь нет. — Ты об этом горько пожалеешь, Савелий. Вот увидишь, — сообщила она дрожащим голосом. — Мерзавец! Какой же ты мерзавец! Однако Сава и без этого посула, заключавшего в себе констатацию неприятного факта, почувствовал себя припаршиво. Изумленный и потерянный, раненый в самое сердце, он поплелся на кухню. Осталась лишь тень, отброшенная им на жизнь Эвы. И тень выжгла очередной отвратительный узор. В Эве разворачивались мысли, полные боли и горечи, будто просыпанные горелые зерна. Беата знала, что в сыне стежок за стежком ткется то, что навсегда изменит мир. Не мир города, но этот, бессмысленный и скотский. — Что ты чувствуешь? Эва напрягся, точно вопрос мог причинить ему новую боль. — Ничего, — сказал он. — Я ничего не чувствую, мама. — Тогда иди и исполосуй этим ничего всю чертову тетрадь. Всю, до последнего клочка. Выплесни все, что кипит и жжет. Твой ответ будет другим, мой замечательный малыш. Он расколет небо и убьет всех парящих птиц. И знаешь, я уже слышу гром. Эва медленно кивнул, отстранился, подобрал коробочку и направился к себе, видя перед глазами лишь полыхавшие буквы. Они перепархивали с места на место, складывались в слова, разбегались по обоям и вновь соединялись в пылавшие кусочки боли. Текст рычал и метался, ожидая, когда ему позволят изорвать и пожрать всю доступную бумагу. Какое-то время Беата прислушивалась к себе и всему, что ее окружало. Жара спадала, где-то над крышами рождались первые тусклые звезды. Среди антенны вышек сотовой связи лениво тек ветер, имевший цвет прошлогодних ягод рябины. Колесики мира вращались, и завтра в его недрах засверкает новая шестерня. Теперь уже наверняка. Улыбаясь, она принялась за уборку. Ничего толком не видя из-за обуревавших его эмоций, Эва прикрыл за собой дверь, нащупал кнопку лампы, и просторы письменного стола залил желтый свет. Тьма за окном сгущалась, предлагая взглянуть на серые просветы в ней, но Эва упрямо смотрел только перед собой. Руки сами открыли коробочку и достали серьгу. Рубиновое зернышко болезненно влекло к себе, увещевало прикоснуться к нему и покатать в пальцах. Несколько секунд Эва следил за игрой света в кроваво-красных гранях, после чего разъединил зажим и штифт. Приложил серьгу острием к мочке правого уха и поставил пальцы так, словно собирался застегнуть пуговицу. «С днем взросления, неудачник!» — подумал Эва, собираясь с духом. «Теперь ни у кого не возникнет сомнений относительно того, какой касте прокаженных я принадлежу, да, пап?» Он с силой застегнул пуговицу и всхлипнул. Слух резанул неприятный звук прокалывания кожи. Хоть и не сразу, Эва сумел вернуть зажим серьги на штифт. Пальцы ощущали горячую влагу, но пылали не только ухо и щека. Внутри продолжала работать адская топка, чеканившая буквы из худшего сплава на свете — боли и обиды. Буквы сверкали и верещали, требуя, чтобы их подцепили на кончик карандаша или ручки роллера и немедленно посадили в почву. Неожиданно Эва вообразил себя седым архивариусом. Вот он с кряхтением устраивает тощую задницу на стуле, вот бережно опускает перед собой жизнеописание одного мальчика. На обложке жизнеописания остается крошечное пятнышко крови, почти незаметное на красном цвете. Морщинистые пальцы берут гусиное перо, ловят им капельку чернил и выводят первые поистине каллиграфические буквы. Сегодня отрок Эва Аписов получил еще одну пощечину, вторую за два дня. В отместку он и отрок проколол себе ухо. Это случилось на скотном дворе, в условиях жутчайшей антисанитарии и под хрюканье свиней. Эва криво усмехнулся и вытер глаза, последний раз всхлипнул. Нет, пусть архивариус возвращается в склеп воображения, где ему и место. Он, Эва Абисов, напишет все сам. Слова полились отравленным потоком, будто из замшелой стены ударила струя липкого гноя, грозя затопить все вокруг. «Вы когда-нибудь ходили босиком по битому стеклу? Сегодня это случилось опять. Мои ноги чистые, но они все равно ноют и кровоточат. Шаг вперед — боль. Я не могу вернуться, потому что за спиной оно — рождение. И есть две руки, что держат меня. Первая отцовская тащит вперед. Рука матери снимает боль. Осколков стекла слишком много. Наверное, где-то эти осколки насыпают в ложки и с хрустом едят. И я бы не хотел жить в таком месте, но не уверен, что это не происходит прямо сейчас. Руки отца и матери в равной степени принадлежат и мне. Они пришли в мою жизнь с дарами. Это клубки, которые я буду распутывать всю жизнь. И если нити клубков не удушат меня, значит, я победил. Но руки никому не одолеть, только если не рождаться. Сегодня я видел Пикей иным. Город переполняли знамения. Кто-то, воспитанный руками, пришел и подарил людям отверстия. Эти отверстия зияли в головах, но никто не замечал их. Это тоже дары рук. Однажды я сидел дома и интересовался своим телом, потому что ему предстояло вырасти, состариться и умереть. В тот день одна из рук впервые просыпала стекло, и оно занозило мое тело. А потом кожа впитала стекло и отправила его прямиком к сердцу. Это была первая нить, которую я помню. Есть множество головоломок, и сложнейшей из них считается жизнь. Но жизнь не головоломка. Жизнь — это истощающая борьба ребенка с руками и клубками. И даже отсутствие рук — проигрыш. Зазвонил телефон, и Эва вздрогнул. Он посмотрел на экран. «Вики». В голове сейчас же взвился хор писклявых голосов. «Съешь блинчик, получишь приз. Ты Ты ведь хочешь увидеть то, что тебе не покажет даже мамаша? Эва принял входящий вызов. — У меня мама, а не мамаша. — Я ничего не говорила о твоей маме, Эв. Я... Вики вздохнула, и Эве показалось, что она беспокойно накручивает локон на пальчик. — Как-то странно вчера получилось, не находишь? — Ты про школу? — О, так у меня идея. Почему бы тебе не вернуться во вчерашний день и не позвонить мне? Позвонить вчера, понимаешь? Не злись, Эв. А хочешь, я стану твоей девушкой? Будем вместе ходить в кино и на выставки. Что ты любишь, кроме, ну, своей тетради? А как же мертвый двойка? Он не будет против? Не хочу, чтобы он восстал из мешка, в который его собрали. Я не встречалась с ним, ни с живым, ни с мертвым, — Вики всхлипнула. — Что скажешь, Эв? Может ли тебе понравиться такая, как я? Возникший образ был мимолетным, но ярким. Эва вдруг увидел, как рука Вики, прекратив мучить локон, отправилась совсем в другое место. Эву едва не вывернула. — Прекрати ковыряться в себе, Вика, это мерзко. — Что? Эва сбросил вызов и добавил Вики в черный список. Посмотрел на исписанную страницу и продолжил избавляться от всего, что отравляло его душу. Порой рука заставляет ненавидеть самого себя и других, но никто не должен страдать из-за ее даров. А еще я понял, что никогда не стану рукой, потому что я ребенок, который никогда не вырастет. Эва практически не контролировал процесс написания. Слова текли сами. А он просто скатывался по их серым крыльям, что хлопали у него в голове. «Господи, я же пишу книгу!» — вдруг сообразил Эва. «Хорошо или плохо, но я что-то пишу, а не описываю». Он перечитал свежий текст и ощутил холодок, пробежавший от кончиков пальцев к затылку. К своему ужасу Эва понимал брошенные на бумагу истины. Более того, он сам источал их, будто отлеплял от себя засохшие корки грязи и крови. А еще он сообразил, что будущей рукописи понадобится название и какое-нибудь вступление, и еще много чего. — Все будет, — шепнул внутренний голос. — Пусть не сегодня, но это найдется. Верь. Смартфон опять раздражающе завибрировал. Звонил Лева Архипов. Эва отклонил вызов и, без сожаления, добавил приятеля в черный список. Он просто хотел писать дальше. Про тьму и взросление, напоминавшее хождение по битому стеклу, про руки и подаренные ими клубки, что никак не распутать, про все. Придерживая холодный компресс на шишке, Илья Млечный таращился на плакаты, вывешенные на стене больничного коридора. «Ожирение тебе не друг. Гипертонии, скажем, нет. Удар поможет распознать инсульт». И еще с дюжины других плакатов напрочь отбивали желание появляться здесь. Под ударом какой-то умник подразумевал улыбку, движение, афазию и решение. Тонкость не для всех. Илья перевел взгляд на плакат «Инсульт может коснуться каждого». На картинках был изображен человечек, который не мог улыбнуться, поднять руку и внятно произнести собственное имя. Плакат напоминал: у врачей есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного. «Не так уж и много», — пробормотал Илья. Он тоже ощущал себя больным. Само пребывание в Камчатской краевой больнице говорило об этом. Нет, до инсульта было далеко, как и до сотрясения мозга, если уж на то пошло. Но это не отменяло того факта, что его голова каким-то образом обошла заслон из боковой подушки безопасности и оставила на стойке кузова Митсубиши внушительную вмятину. Изнутри, разумеется. — С нами в машине сидел покойник, — спокойно подумал Илья. — Торчал там, дожидаясь подходящего момента. И таким моментом был зерновоз. Меня и Яну спас мертвец. Но спаслись ли они на самом деле? В какой-то момент Илье показалось, что он все-таки умер. Они с Яной сидели на бордюрном камне у торгового центра, сновали медики и спасатели, шурша жилетами и тяжелыми куртками. Никто не улыбался, никто не лгал. Именно в то мгновение, под лучами солнца, в звуковом ореоле сирен и пылевом тумане, выбиравшимся из разрушенного вестибюля, Илья и почувствовал, что умирает. Жизнь как будто покинула его тело, стремительно выплеснулась наружу. Затылок, спина и ноги ощутили дрожь медицинской каталки. Где-то на задворках сознания проплыла табличка «Морг». А потом пронесся ветерок, поднятый полетом в ветхой простыни. Остался лишь синеющий плод, отдаленно напоминающий человека. Плод, который предстояло посадить в землю, чтобы там когда-нибудь пророс новый человек, с судьбой получше этой. Илья вскрикнул, чем порядком перепугал окружающих. Разумеется, его и Яну тут же отправили в больницу. Впрочем, туда направляли всех, даже тех, кто имел неосторожность пожаловаться на преследовавшую с утра мигрень или месячные. Он опять посмотрел на плакат. У врачей есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного. «А меня словно и не спасли, хотя обследовали почти 2 часа», — подумал Илья. «Я будто полежал в свежей могиле». «Да, именно так, полежал. А потом могила пошла на убыль, и остался только я, живой мертвец, с забронированным участком на неизвестно каком кладбище». Пока он размышлял, из хирургического кабинета вышла Яна. Выглядела она слегка потерянной. Ее глаза полусонно окинули коридор, и Илья вскочил, оставив компресс на скамеечке. — Как ты, родная? Он поглядел на шов, появившийся у линии роста ее волос, последствия стремительного срабатывания подушки безопасности. Шов напоминал крохотную гусеницу, красноватую и какую-то невероятно дикую, скрючившуюся в попытке уползти в чащу. Возникло неодолимое желание поцеловать это место, чтобы гусеница запищала и разгладилась, а то и вовсе сгинула. Все еще растерянная и словно обиженная, Яна каким-то образом уловила его мысли. — Поцелуй. Пусть это уродство исчезнет. — Уверена? — Да. Илья со всей осторожностью коснулся губами шва. Гусеница осталась, всем своим видом заявляя, что любовь не всесильна, особенно когда дело касается травм. — Кто это был, Илья? — Ты о ком? — Не притворяйся, Млечный. Кто был у нас в машине? Они появились одновременно. Псих, оседлавший зерновую бомбу на колесах, и этот. Кто это? Куда он подевался? Яна посмотрела на синие фиолетовые пятна, гулявшие по его шее. — И почему он душил тебя? Илья стыдливо закрыл ладонью синяки, но перед этим погладил подбородок, чтобы не выглядеть совсем уж беспомощным. — Она видела, — безжалостно констатировала внутренний голос. — А раз так, она вполне может знать ответ на тот самый вопрос. Спроси ее. Спроси немедленно. Что находится у океана? Что там? Вчера был странный вызов на Орджоникидзе. С запинками сказал Илья, готовясь выдать подробности. Некий Матвей Бондарев изрубил поварским ножом жену, а себе оттяпал ступни. Скончался от потери крови. Опомнившись, Илья наконец-то убрал руку с шеи. — Так вот, в машине находился он. Ну, сидел позади нас. Мне кажется... Только не пугайся. Мне кажется, этот покойник меня преследует. Я спятил, да? Яна ничего не ответила. Они вышли из хирургического корпуса и зажигали вниз по лестнице. От сглаженных ступеней веяло могильным холодом, как будто ими пользовались только мертвецы. Илья с гримасой представил себе шаркающие армады, тех, кто расстались с жизнью под треск бинтов и лязгание хирургических инструментов. И все спрашивали одно и то же. Что находится у океана, Ильюша? «Я знаю, кто это был, Илья», — сказала Яна, когда лестница закончилась. Ее губы сжались до твердой линии, гусеница на лбу обиженно надулась. В голосе Яны было столько веры, что Илья сразу понял, что не сможет ее переубедить, даже если она вдруг заявит, что их спас обкуренный Дед Мороз. «И кто же, родная?» «Ангел-хранитель. И плевать я хотела, если он выполз из могилы, чтобы повсюду таскаться за тобой, Млечный». Илья в растерянности обнял Яну и незаметно подул на ее шов гусеницу. Они миновали приемное отделение и очутились на свежем воздухе. Солнце уже скрылось, оставив на мутном небе слабые отголоски красных и желтых цветов. Чахлые звезды словно сгрудились у плохо промытого окна. Даже привычная вонь асфальта казалась какой-то дремотной и обволакивающей. — Я себя странно чувствую, — смущенно заявил Илья. — В смысле, без машины. — Чего замерли? Вас там новокаином обкололи? Илья и Яна одновременно вздрогнули. От припаркованного четырехдверного белого пикапа «Чанган» отделились две фигуры. Одна из них вприпрыжку бросилась к ступеням и развернулась спиной. — Ян, запрыгивай. Мигом домчу до машины. — бросил через плечо Тимур Давыдов. — Ненавижу больницы. Не хочу, чтобы вы торчали на этих ступенях дольше положенного. — Захватишь меня вместе с Ильей? Яна улыбнулась, но улыбка получилась вымученной. — Конечно. — И не надейся, дуболом, — отмахнулся Илья, и они устало рассмеялись. Чувствовалось напряжение. — Так непривычно видеть вас в гражданском, ребята. Спасибо, что приехали. Мы просто не готовы к чужим машинам. А до дома, сами знаете, километра 4, если не больше. — Главное, мы здесь. Семен Абалухов тоже подошел к ступеням, внимательно посмотрел на шов гусеницу Яны. — Сотрясения, надеюсь, нет? — Вроде нет, — отозвалась Яна, бледнее прямо на глазах. — Сотрясается только мой разум, проживая это раз за разом. Все замолчали и в полнейшей тишине сели в пикап. Выехали с больничной парковки. За рулем сидел старшина. Собственно, ему Чанган и принадлежал. Яна пристроила голову на плече Ильи и закрыла глаза. Он дал ей несколько секунд и только потом задал мучивший его вопрос. — Вы узнали, кто это был? — Прямо сейчас, — уточнил Абалухов. В их полицейской тройке существовало неписанное, надиктованное жизнью правило. Рабочие вопросы только для работы. В первую очередь это было связано с желанием видеть своих женщин весело щебечущими, а не бесцветными копиями самих себя. Убедившись, что дыхание Яны ровное и глубокое, Илья кивнул. — Да, Семен, давай прямо сейчас. Абалухов, повозившись, достал смартфон, уткнулся в экран. — Сумасшедшего зовут Виталий Олегович Керосинов, кличка Керосин. 94-го года рождения. Он поднял голову и оглянулся. — Это вообще интересно? — Ничего на этого придурка нет. Просто кретин, который едва окончил школу. Илья ничего не ответил. Он был уверен, что так называемый керосин появился неспроста. Его как будто что-то привело, притащило на чудовищном аркане именно к нему, Илье Млечному. По той же причине вмешался мертвый Бондарев. По той же причине Илья какое-то время и сам ощущал себя трупом. «Меня будто приклеили к лошадке на карусели, а та понемногу набирает обороты», — невесело подумал он. Почти наяву услышал несносный голос владельца аттракциона. «Тот, кто дольше всех продержится в седле, узнает, что находится у океана, узнает на собственной шкуре». — Какие планы на завтра, Млечный? — спросил Тимур Давыдов. Он ни на миг не отрывался от дороги, боясь неосторожным маневром потревожить пассажиров. — Каменев готов отправить тебя в оплачиваемый отпуск. Позвони ему, если надумаешь. — Я бы на твоем месте надумал. — Йо-хо-хо и бутылка рома. — Йо-хо-хо? — удивился Оболухов. — Думаешь, Каменев отправит его парусники грабить? Старшина фыркнул, и уже через секунду оба тихо рассмеялись. Илья задумался. Сегодня Яна могла погибнуть только потому, что находилась рядом. Не оставалось никаких сомнений, что некая сила не успокоится, пока не отыщет ответ на вопрос. Значит, нужно держаться от Яны как можно дальше. Беречь ее от гнезда гусениц, коим он стал. — Я выйду завтра на дежурство. Хочу разобраться во всем. Оболухов помрачнел. — Разобраться, говоришь? — Господи, это как с едой. У меня даже аппетит пропал что-либо спрашивать. — Я имею в виду вчерашний вызов на Орджоникидзе, если помнишь. С него-то все и началось. Так что нечего тут объяснять. Потому что объяснить это попросту невозможно. Тимур Давыдов мельком взглянул на Оболухова. — А он дурень, да? — И не говори. — Да и пусть. Иногда легче на работе, чем дома, сам знаешь. Вскоре они подъехали к девятому дому по улице Лисянского. И Илья, попрощавшись с приятелями, отвел сонную Яну домой. Там подхватил ее на руки и отнес в спальню, где бережно положил на кровать. Хотел уйти, но Яна с испуганными глазами вцепилась в него. Выглядела она при этом так, будто в любой момент могла разрыдаться. — Люби меня, Илья. Я хочу забыться. Пожалуйста. И Илья любил ее. Словно на завтра должен был разверзнуться сам ад. В приемном покое все еще гремело фантомное эхо, порожденное атакой ревущего зерновоза. Врачи и вспомогательный персонал напоминали истощенных призраков. Над пятном крови у стойки регистратуры трудилась уборщица. Она находилась далеко отсюда, в уголке, свободном от пульсирующего красного цвета и криков. Снаружи клубилась подступающая ночь. Крисси расположилась в бордовом креслице для посетителей и взяла апрельский номер вестника рентгенологии и радиологии. Повертела вестник в руках и вернула на столик. Только кретин мог решить, что больному первым делом нужно узнать, как и чем его будут облучать. Она уже побывала у глобуса, где поглазела на сортировку пострадавших. Трупов, живых и тех, кто умрет уже этой ночью. Осмотрела заодно машину, ту самую Mitsubishi Lancer. Задница Mitsubishi напоминала жестянку, на которой станцевал консервный нож. Салон был сравнительно цел. Внутри отчетливо ощущался душок двух мертвецов. Все сходилось. Однако Крисси по-прежнему была уверена, что их провели. Она приметила врача с желтоватой кожей в очках, направлявшегося в сторону лестницы, встала и на ходу определила вестнику рентгенологии и радиологии новый дом — мусорную урну с пустыми стаканчиками из-под кофе. — Простите, могу я вас кое о чем спросить? Врач нахмурился, его глаза за линзами тонули в темных мешках. — Это срочно. Если нет, прошу, идите к стойке. Простите, но вы не похожи на больную. — О, еще как похоже, — мысленно возразила Крисси, но вслух сказала другое. — Она сегодня опять это сделала, не так ли? Опять сделала вид, будто ничего не происходит, да? На лице врача проступило замешательство и стыд. Крисси безошибочно определила в нем типичного сердечного страдальца. Затравленный вид, никак не связанный с работой. Густая растительность так и молила, чтобы нашелся мальчик с газонокосилкой, готовый выкосить лужайки в ноздрях и ушах. Таких мужиков мучат не наркотики или выпивка, а женщины. Самые обыкновенные женщины. Либо те, что уже хлопнули дверью, либо те, что вот-вот с грохотом сделают это. — Кто вы? — Ее приятельница, — на голубом глазу соврала Крисси. Она кое-что передала тебе. Хочешь получить это прямо здесь? Или мы найдем местечко поукромнее?» К удивлению Криси, врач выпалил. «Нет уж, хочу получить это прямо здесь. Чего тупой стерве еще надо? Денег? Облигаций? Чтобы я из-под полы торговал органами и кровью? Чего?» Это было так забавно, что Криси не удержалась и рассмеялась, прикрывая рот ладошкой. Ей даже захотелось узнать историю этого бедолаги. Не давая времени ему опомниться, она поцеловала его. Сперва поцеловала как женщина, пробуя вкус и плотность губ, а потом как сестра пустоты. Как и у всех сестер, любая телесная жидкость Криси выступала в роли ментального крючка, благодаря которому в разуме жертвы оставались так называемые побуждения. Нора бы лучше объяснила, как это работает, но Криси хватало и того, что она умела этим пользоваться. Она отстранилась, и глаза врача полезли из орбит, а сам он затрясся. Губы стремительно обескровливались, кожа опасно отливала синевой. Выглядело все так, словно у жертвы намечался эпилептический припадок. — Да, неаккуратно получилось, — поморщилась Криси. — До черной матери или даже до ангела мне далеко. Она погладила врача по подбородку, одновременно успокаивая и закрепляя эффект касанием. — А теперь иди и раздобудь информацию о тех, кто сегодня поступил от торгового центра «Глобус». — Информацию на всех, — с нажимом сказала она, — и живых, и мертвых. Трупы же сюда привезли. Или поблизости есть какой-то отдельный морг? Извини, я не особо разбираюсь в этом вопросе. — Да, от глобуса всех сюда. И живых, и мертвых, — сонно прошептал врач. Он круто развернулся на каблуках, намереваясь уйти. — Погоди, а у вас есть что-нибудь полистать? Скука смертная, эти больницы. А телефон глаза портит, сам знаешь. Вестник рентгенологии и радиологии. Там забавные анекдоты в конце. Заходит как-то мужик в одном свинцовом гульфике в кабинет. Ясно, иди. Криси плюхнулась в креслице и едва не поддалась искушению извлечь на свет Божий вестник, чтобы узнать, что же там за история с мужиком и свинцовым гульфиком. Пока она взвешивала все «за» и «против» касательно журнала, вернулся врач, таща в руках охапку бумаг, кое-где смятых и рваных. — Здесь и на живых, и на... — Помолчи. Криси углубилась в изучение документов, и уже через минуту на ее губах забрезжила улыбка. — Илья и Яна Млечные, водитель и пассажир пострадавшей Митсубиши Лансер, поступили в больницу около часа пополудни. Оба живы. Криси сфотографировала их адрес на смартфон и направилась к выходу. У мусорной урны задержалась, вздохнула и все-таки достала вестник рентгенологии и радиологии. Умоляющий взгляд врача сжег ей спину, и она с неохотой обернулась. — Хочешь впечатлить ее? — Хочешь, чтобы она пожалела о том, что обошлась с тобой так жестоко? — Да, пожалуйста. Взгляд врача стал почти что собачьим. — В таком случае подари ей лучшую часть себя. У тебя ведь есть такая? У каждого мужика есть, я знаю. — Да. — Только не кричи, когда будешь орудовать скальпелем, договорились? Врач радостно закивал. Отшвырнув бумаги, он бросился к лестнице. Проводив его глазами, Криси наконец-то покинула больницу. Растерянная Криси раз за разом объезжала Лисянского. Ее вишневый Ниссан Джук сердито рычал, когда она чересчур сильно давила на педаль газа. Здание, в котором проживали Млечные, как сквозь землю провалилось. Ненавистные панельки, отравлявшие своим видом любой городской пейзаж, будто сговорились. Криси несколько раз проехала по району, тщетно выискивая дом номер 9. Нумерация нечетной стороны улицы получалась такой: номер 5, номер 7, площадка с мусорными баками, номер 11, номер 13. Только ночной ветер шелестел в сквере по соседству. Наконец до Криси дошло. Нечто водило ее за нос, прятало белого человека, эту загадочную переменную. Осознав это, Криси визгливо рассмеялась, а потом оскалилась. Она поставила машину напротив сквера и решила пройтись. Теплый и влажный ветер душил мысли, делая их неторопливыми, будто пластилиновыми. Панельки номер 9 по-прежнему нигде не наблюдалось. Мелодия входящего вызова заставила Криси улыбнуться. Звонила Шафран. — Ах, Криси, ты всем мешаешь, разве не понимаешь? — Я нашла дом белого человека, Шафи, он жив. — Ойли. — Ну, хорошо, не нашла, потому что не могу найти. Дома будто не существует. Но даже бумаги из больницы утверждают, что водитель и пассажир той машины живы. — Ты их видела? — Кого, бумаги? — Того водителя и пассажира. — Не отвечай, не отвечай. Ты не подумала, почему позвонила именно я, а не Ангел или Нора? — Потому что они бы меня отчитали, — промелькнула в голове Криси. — Мы не против, если ты доведешь дело до конца, дорогуша, — прощебетала Шафран. — В бумагах могли напутать, а дом мог стать такой же загадкой, как и сам белый человек. Но если ты желаешь быть настороже... — Желаю, — рявкнула Криси. — Вот и чудно, — чирикнула Шафран. — Звони, если что. И она отключилась. Некоторое время Криси размышляла о звонке. Придя к кое-какому выводу, она хмыкнула. Все было куда проще, чем казалось. Ангел имела полноценную семью. Нора жила с мужем без детей, а Шафран мерила мужчин как шляпки. И звонила-то она, скорее всего, из пропотевшей постели. Только Криси шла по жизни в одиночестве, доверяя интимную заботу о себе специализированным магазинам. Отсюда вывод. Остальным хотелось напоследок понежиться у семейного очага или его пародии, как в случае с Шафи. Лишь поэтому Криси здесь, одна, а не в компании знакомого вибратора. А еще они ей доверяли. И, конечно же, если Криси что-то действительно обнаружит, они явятся, все. «Ах, вы маленькие стервы!» — улыбнулась Криси. «Она останется. Мир может начать раскалываться и без нее. А уж она проследит, чтобы этому ничто не помешало».